Глава 7. Катерина. Оказавшись в квартире, я поняла, что мужа нет дома. Сбросила верхнюю одежду и устало ступила на теплый пол, поиграв пальчиками в капроне. За целый день, хоть и на небольшом каблуке, но ноги все равно устают. Нужно подумать над новой обувью, иначе так можно и проблем заработать с ногами. Пройдя в ванную, заколола волосы на затылке заколкой и открыла кран. Я понимала, что меня ожидает непростой разговор с мужем. А так хотелось избежать всего этого. Оказывается, я просто не готова к таким потрясениям. Вся моя жизнь, кроме одного случая, была тихой, размеренной, без грубости и жестокости. Но мой собственный муж решил нарушить мои устои. Плеснула холодной водой в лицо и поежилась. Еще раз и еще. Подняла взгляд к зеркалу и ужаснулась. Тушь потекла. Но было плевать. Я просто смыла ее и выдохнула. Холодная вода немало бодрит. А мне сейчас бодрости силы понадобятся. Неизвестно, к чему приведет разговор с Яковом. Выйдя из ванной, я наткнулась на мужа, входящего в квартиру. И что самое интересное, он был без пальто и сумки. Я едва сдержала улыбку разочарования. Хотя куда больше разочаровываться? Очевидно же, что он пришел из соседней квартиры. «У меня к тебе один вопрос. Как давно ты спишь с другой за стеной нашей квартиры?» «Не имеет значения. Послушай, Катерина, давай завтра поговорим. Я очень устал». «Правда? Устал с ней кувыркаться?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Я выгнула бровь, бросая взгляд на вешалку, встроенную в стену. Только сейчас увидела его пальто. «Ты пришел от Алиски. Послушай, Яков. Давай разведемся по-человечески. Можешь даже сказать всем, что это я загуляла. Ну, чтобы репутация твоя оставалась еще более чистой, насколько это возможно». «Дорогая, ты что-то путаешь. Это тебе помощь нужна». «Разве нет?» «А тебе твоя репутация. Но при этом ты продолжаешь нахаживать к ней. Думаешь, я буду терпеть твои измены?» «Мы просто разговаривали с ней. Не более». Он сбросил тапочки и прошел в квартиру. И еще лучше. Он даже ботинки не обувал. «А теперь поговорим с тобой. Пойдем. Я ужин приготовил». Естественно, моего мнения он не спрашивал. Перехватил за руку и повел на кухню. Я вырвалась из его захвата уже около стола. Присела и стала наблюдать, как он хлопочет. Это выглядело глупо и нелепо. Никогда мой муж не занимался подобными вещами. Более того, он считал, что готовить ужин — это прерогатива женщины. «Я совершенно тебя не понимаю, Яш. Отпусти меня. Разведемся и живи свою счастливую жизнь». Муж хмыкнул и поставил на стол две тарелки пасты с морепродуктами. А мне даже есть не хотелось, хотя все это выглядело аппетитно. Но зная, какой хитростью пытается меня заманить некогда любимый человек, мне становилось дурно. И нет. Я не беременна. Тошнит меня от подлости и жадности. «Ты же знаешь, милая, я не могу с тобой развестись. На кону моя судьба и пост, на котором меня ждут». «Кто тебя там ждет? Горожане? Не дури, Яков». «Ты ничего не понимаешь в этом. А моя репутация чиста». Я хохотнула, тыльной стороной ладони прикрывая рот. «Когда-то она была такая, муж. Ты прав. Но это в прошлом». Яков уселся напротив меня и, протянув руку, грубо подцепил пальцами мой подбородок. «Ты поможешь сделать так, чтобы она снова была таковой. К тому же, любимая, все знают, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю. Запомни. Когда любят, не изменяют». Я объяснялся уже. «Мы долго будем продолжать этот цирк. Мне нужно ехать». «Хорошо». Он схватил салфетку со стола и вытер ею рот. «Я сделаю тебе предложение. Понравится оно тебе или нет, выбора у тебя не будет». «Чего ты хочешь?» «У меня было одно желание. Поскорее отсюда свалить». «Алиса беременна». Я сглотнула. «Даже порадоваться за тебя не могу. Мне больно». «Конечно, мне, черт возьми, больно. Ты хочешь, чтобы я продолжил спонсировать твой приют?» «Детский дом», — напомнила ему. Называй как хочешь. Так вот, Катерина, я согласен продолжить вкладывать в тебя бабки. Есть но. Какое? Алиска рожает, а ты воспитываешь. От услышанного я впала в шок. Разве адекватный мог подобное предложить? А ведь раньше я его к ним относила. Но, как принято говорить, адекватные относили его обратно. На кой черт тебе это надо? Зачем забирать ребенка у матери? У нас договоренность. Ребенок ей не нужен. А мне нужна моя чистая репутация. Мэр города усыновил ребенка из детского дома. Благодетель. Как тебе? Я покачала головой, никак не желая воспринимать все происходящее за реальность. Шок и неверие. Ты болен. Ты тоже. Вместо нормальной жизни выбираешь безродных. И он вышел, оставляя меня на краю бездны.